Глава 89. Какое-то время я стояла, обалдевшая от всего увиденного, и таращилась в зеркальце, по глади которого лилось вечернее веселье обитателей деревни. Мой взгляд был прикован к Стивену. Хотелось оказаться рядом, обнять его, поговорить о произошедшем. Впрочем, поговорить об этом было бы невозможно, Стив не знал, что у меня есть подсматривающее зеркальце. Но сейчас, глядя на любимого, мне хотелось орать от сожаления. Я принесла ему много горя. Только что он понял, что больше никогда не увидит ни мать, ни отца, ни друзей. По сути, и возвращаться ему было некуда. Мир, который он помнил, канул в лету. Ох, что же я натворила? Пришла к нему из другого мира и мигом перековеркала всю жизнь. Хотелось просить у него прощения, только я знала, что если Стив простит меня, то я сама себя не прощу. В эту ночь я так и не заснула, ворочалась с бока на бок, думая о том, что произошло. Наверняка мой мир тоже жив, а мама с папой давно умерли. Но почему не заглянули к нам? Ведь бабушка с дедушкой ждали мою маму. Они верили, что их дочь придет в этот мир, чтобы побыть какое-то время с родителями. Но она не пришла. Выходит, в ее жизни появились более важные люди. Я вздохнула. Как же много всего странного с временными коридорами. Петляют туда-сюда. Даже жаль, что Стив узнал, что родители постарели и что больше он их не увидит. К тому моменту, как у нас тут что-то прояснится, его родители умрут от старости. Печально. Утро забрезжило раньше, чем я успела хоть немного вздремнуть. Встала, сбегала подоить корову, задала корм корам и поросятам. Бабуля тоже встала, но я уже все сделала. Она обняла меня, поблагодарив, и пошла стряпать вареники с картошкой. Я пошла следом, чтобы помочь. Огромный тазик вареников источал такой аромат, что можно было подавиться слюнкой. Дедуля сел за стол, нахваливая своих хозяюшек. Мы позавтракали, запив вареники молоком. Потом, как всегда, я наложила большую миску вареников Стивену, поставила ее в корзину. Туда же — к рынку молока. Этого должно было хватить ему на завтрак и обед, а на ужин я принесу чего-то другого. Подхватив корзину, я побежала по тропе. Надо было поспешить, чтобы успеть до начала рабочего дня. Тропа довела меня за считанные секунды, сжав до минимума сотни, если не тысячи километров. Я так и не поняла, на каком расстоянии находятся каменоломни от нашего дома. Не успела я появиться в рабочей деревне, как все, кто встретился по пути, посчитали своим долгом изъесть меня любопытным взглядом. Оно и понятно, все слышали и знали, что вчера вечером к Стивену прилетал отец. Отыскал его меж миров, чтобы вернуть назад, либо помочь чем-то. Но Стив отказался от помощи, стойко приняв все испытания, что выпали на его долю. Я замешкалась у одного из шалашей, вытряхивая камушек из обуви, и тут увидела, как мимо меня идет Стивен. Он не видел меня и шел, зябко обняв себя за плечи. Ему было холодно, но надеть было больше нечего. Я ругнулась себе под нос по поводу его упрямства. 100 раз предлагала ему одежду потеплее и одеяло на ночь, но он отказывался. Говорил, что не позволит себе, чтобы я что-то покупала ему, и добавил, что если я сделаю это без его согласия, то он все равно не примет. Гордый, своенравный дракон. Невозможно было навязать ему что-то против его воли. «Стив!» — окликнула я и помахала рукой. Он тут же встрепенулся, сделал вид, что ему совсем не холодно, бодро подошел ко мне, обнял, поцеловал. «Я скучал без тебя всю ночь», — он игриво поддел меня пальцем под кончик носа. «Я тоже не спала, думая о тебе, даже не соврала. Садись, поешь, пока горяченькая». «Горяченькая?» — глаза аж зажглись. «Это хорошо». Мы сели на поваленное дерево. Я поставила корзину на землю, достала миску, сняла с нее крышку и от вареников повалил ароматный пар. Всучила миску Стиву вместе с вилкой. Он тут же ухватил зубьями вилки один из вареников и отправил в рот. «Вкусно как!» — покачал головой и прикрыл глаза от удовольствия. «Вот, еще запей!» — налила молока в глиняную чашку и протянула ему. Он трескал вареники за обе щеки, нахваливая их, и запивал молоком. Насытившись, блаженно вздохнул. «Как же было вкусно! Спасибо, Катерина!» — поцеловал в щеку. «Тут еще и на обед хватит!» Я заботливо закрыла миску и поставила обратно в корзину. «Подогреешь сам?» «Да, конечно!» — кивнул он. За время, проведенное на каменоломне, научился сам греть еду на углях. А то был такой изнеженный лорд, что не знал, как стакан за собой вымыть. «У тебя все в порядке?» — настороженно спросила я, в надежде, что он расскажет про визит отца. «Да, все хорошо и без изменений», — откликнулся он, сразу давая знать, что ничего не произошло. А я даже не могла спросить открыто. Нельзя было признаваться, что знаю об отце. «Хорошего рабочего дня», — пожелала я, делая вид, что ничего не знаю и даже не догадываюсь. Стивен встал и пошел вместе с толпой мужчин. Женщины провожали своих сожителей взглядами. Я тоже посмотрела вслед Стиву. Чуть не расплакалась, думая, что он делает ради меня. Но изменить что-либо я не могла. Разве что поговорить с дедулей, чтобы он оставил свою идиотскую затею. Надо вернуть Стива домой. Пусть живет с нами. Все равно я уже знаю, что его мир жив. Да и мой, скорее всего, тоже, раз прошло столько времени. Хватит издеваться над Стивом. Пора ему вернуться в наш дом. С этой мыслью я побежала по тропе домой.